15. Решение она приняла мгновенно. В принципе, именно за это ее и ценили в Ордене. Кто бы ни был этот Мун, и какие бы планы ни строили на его счет старшие сестры, но он был преступником. Прямо здесь и сейчас он нарушает закон, занимаясь запрещенной артефактной магией. Какие бы политические расчеты ни стояли за аристократкой, без этого человека с его летающей хреновиной она станет намного более уязвимой и зависимой. Поэтому Ула не сомневалась. Она собиралась убить этого человека, если, конечно, не подвернется возможность захватить его. Маленькое пятнышко росло и очень быстро превратилось в странную уродливую коробку светло-серого цвета, бесшумно пронесшуюся над яхтой. Было хорошо видно, что у коробки сзади торчал хвост с поблескивающим ветряком, а в борту зияло большое квадратное отверстие. Ула смотрела на бесплатный спектакль с огромным интересом. Никогда до этого она не видела ничего подобного, но оставалась совершенно спокойна. Ее искусство с легкостью справится с этой добычей, стоит лишь той приблизиться к судну достаточно близко. На бак выскочила ее бесполезная свита. Обнаружив начальство, те приняли подобающий вид и попросили позволения остаться, которое Ула тут же дала. Слишком много мнящей о себе бесталанной аристократки требовали урока, и сейчас они его получат. Они должны всегда помнить, рядом с кем они стоят. Тем временем летающая штукенция описала широкий круг вокруг яхты, выровнялась и сейчас повисла в отдалении, двигаясь в одном направлении с судном. Ула хищно прищурилась, но расстояние было слишком велико. Ничего, она подождет, ведь не просто так этот Мун прилетел сюда. В прямоугольном проеме в борту аппарата возникло какое-то движение. Кто-то копошился, устраиваясь там, рядом с уродливой железкой, болтавшейся прямо посреди отверстия. К Уле подошел капитан. «Госпожа, это тот?» Она кивнула, не отрывая взгляда от висевшего в воздухе аппарата. «Что будем делать?» На секунду она посмотрела на капитана, тот следил взглядом за непонятными приготовлениями незваных гостей. «Сбавьте ход. Как подойдут поближе, я займусь ими». Капитан кивнул и исчез. Ула подошла к самому борту, всматриваясь в человека, что-то делавшего в проеме. Девочки что-то тихо обсуждали, не решаясь приблизиться к ней. Наконец, возня на летающем сарае закончилась. Фигурка в темном комбинезоне уселась слева от болтающейся железяки. Взгляд Улы замерз. Ей показалось, что человек, сидевший, свесив ноги над пропастью, был слишком изящен для горца. Она отогнала эту мысль. Не может такого быть. Она должна еще валяться в имении, отходя от сложных родов. Но мысль, появившаяся в голове один раз, сама оттуда уходить не желала. Надо точно знать, кто там. Ладно, подождем. Сами подойдут и представятся. Между тем аппарат далеко отошел от судна, разворачиваясь. Описав широкую дугу так, что казалось, он отстал от быстроходной яхты, он развернулся и стремительным броском приблизился к корме. Ула метнулась к противоположному борту, ожидая его появления, но он так и не выскочил с другой стороны. Что за черт? Куда он делся? Пробежав через длинную галерею мимо надстройки, она увидела его. Летающий сарай сбросил длинный канат с крючьями на конце, который благополучно зацепился за ограждение борта на корме и теперь болтался в воздухе, как никогда невиданный улей, летающий змей на привязи, развернувшись боком и раскачиваясь под ветром. В дверном проеме летающей коробки теперь устраивалась вторая, гораздо более крупная фигура, и стало понятно, кто там уже сидел. Темное лицо, изящная фигура, комбинезон Скелли. Это была она. Анна. Ула застыла в замешательстве. Мысли скакали в голове, как мячики по площадке. Одно дело бестолковый мужик, пусть и на летающем ведре, а другое — могучая разъяренная Скелли. Ула ни на секунду не сомневалась теперь, что та знает, с кем имеет дело. Неожиданно она обнаружила, что вспотела каким-то липким холодным потом. Она затравленно оглянулась. Ничего не понимающие любопытные мордашки пустоголовых девчонок торчали из-за угла рубки. С другой стороны появился капитан в сопровождении матросов. Он что-то говорил, но Ула его не слышала. Опять посмотрела на раскачивающийся аппарат на привязи. Слишком далеко. Надо самой подойти к ним, но Ула медлила. Впервые она чувствовала, что ей страшно, что, возможно, сейчас придется ответить за те мелкие шалости, которые она творила. Один из матросов вернулся с топором и решительно направился на корму с очевидным намерением. Ула завороженно следила за ним, понимая, что перед ней ходячий мертвец. Стоит тому подойти к Скелли еще на 10 метров, и он просто умрет, без красивых эффектов, криков и подвигов. В конце концов, взяв себя в руки, она открыла рот, собираясь остановить смертника. Но в тот же миг что-то с силой ударило по палубе, брызнули во все стороны щепки, и тут же срикошетивший предмет с металлическим звоном ударил по рубке. Матрос, выронив топор, метнулся, прячась за невысокую кормовую рубку. Ула замерла. С противоположной стороны надстройки появилась голова капитана, едва возвышавшаяся над палубой. Очевидно, он залег на палубе. «Госпожа, вы бы скрылись!» Ула непонимающе уставилась на него, потом на матроса, усевшегося за рубкой, как ни в чем не бывало. Потом на раскачивающийся сарай на веревочке. Опять на капитана. «Зачем?» Капитан сглотнул. «Так убьют же!» Только тут до Скелли дошло, что бой пошел не по благородным правилам магических поединков. Гулящая сучка не атаковала судно с помощью благородного искусства, а подло била по нему из неведомого оружия, которым, по-видимому, и была та уродливая железка, сейчас направленная прямо в ее лицо. Ула соображала быстро, поэтому, не успев даже испугаться, она нырнула вперед к матросу за рубкой, сокращая дистанцию для атаки. Выстрела не последовало. «Ладно», — подумала Скелли, — «повоюем. Главное — сократить дистанцию, а там она сожжет этот сарай на веревочке вместе с его обитателями. Для этого ей даже не надо высовываться из-за укрытия». Из укрытия капитана что-то закричали. Тут же ударили подряд 3 снаряда, кто-то страшно взвыл. Щепки долетели до Скелли. Все стихло. Лишь со стороны сарайчика были слышны странные звуки, как если бы кто-то выбирал блок с канатом. Протяжный периодический скрип и шорох. Что-то упало на палубу, звякнув. Ула осторожно приподнялась над крышей низкой рубки, и тут же рядом низким, страшным посвистом прошелестел тяжелый снаряд. Следом по крыше со страшной силой ударил другой, но Ула уже увидела все, что хотела. Высокий светлолицый мужчина с волосами, собранными хвостом и непонятным налетом на страшном лице, подтягивал летающую машину через блок, закрепленный внутри, к палубе. Еще два тонких каната с острыми якорями-крючьями впились в деревянный настил. Рядом с ним Скелли отчетливо рассмотрела чернокожую стройную женщину с сосредоточенным прекрасным лицом. Никаких сомнений, это была она. Снаряды, между тем, с пугающей регулярностью били по крыше рубки, за которой пряталась Ула. По надстройке, где схоронился капитан с матросами. По галерее, в которой скрылись испуганные девчонки. За рубкой что-то тяжело ударило по палубе. Раздался треск ломаемых досок. Потом тяжелый удар, и все затихло. Осторожно переместившись на новое место, Скелли выглянула. Они все-таки посадили свой сарайчик, и теперь он стоял какой-то перекошенный и нестрашный, как куча ненужного хлама на самой корме. Ула страшно оскалилась. Настало ее время! Привычно расслабившись, она распустила себя, и мир вокруг зазвенел и засветился новыми красками. Никаких усилий. Просто сметаем все красные пятна в одну ослепительную точку и бьем по кособокой хибаре. Пора очистить палубу от хлама. Запустил капитан яхту. Ула стояла, держась рукой за рубку на уже привычно покачивающейся палубе. Возбуждение кипело в ней, заставляло плясать и искажаться видимые только ей пятна. В далекой юности преподаватели в интернате всегда бронили ее за низкий самоконтроль. Но это не помешает смести одним ударом мерзкое творение, когда прямо перед ней, как будто из ниоткуда, появился этот самый Мун, лицом к лицу. Высокий, худощавый, но, очевидно, сильный мужчина с по-настоящему страшным лицом. Бледное, с незнакомыми чертами, покрытое темным наростом, как если бы сквозь его кожу на лице пробивались наружу волосы. Он спокойно и как-то отстраненно уставился на Скелли, зачем-то отведя руку в сторону, будто указывая на что-то невидимое ниже уровня палубы. Реакция вновь не подвела опытную Улу, и она мгновенно ударила сверкающей звездой, видимой уже не только ей, но и простому человеку с обыкновенным зрением, прямо в безмятежно сосредоточенное лицо Муна. Голова мужчины полыхнула светом. Ула удовлетворенно улыбнулась и замерла. Страшный Мун не упал, не разлетелся на кровавые ошметки. Свет с его головы как будто взорвался, растекся быстрой волной по всему его телу и с оглушительным треском сорвался с его рук, ног, макушки с лепящими, шипящими разрядами. Но Мун почти не шевелился, он стоял напротив ошеломленной Скелли, как ядро. Сердцевина гигантского паука с ногами из ослепительных, шипящих и брызжущих искрами молний. Ошеломленная Скелли не успела среагировать на знакомый отблеск искусства, метнувшийся позади нее. Тьма поглотила ее сознание, и Ула уснула.